Глава 25. Шведов прислал новый букет, третий за неделю, и опять совершенно изумительный. На открытке, найденной среди колючих стеблей, Ева прочитала: «Не теряю надежды, что ты меня простишь». Как Максим удивил ее во время их разговора в пиццерии. Выглядел несчастным и так отчаянно упрашивал вернуться. Ева сразу же поверила, что он говорит правду. Во время их разлуки он не снимал девиц в клубе, не уединялся с ними в отдельном номере. Шведов не стал бы выкручиваться. Он прямолинеен. Скорее от него можно было бы услышать: «Ну да, я их всех трахал, а чё такого? Ты меня бортанула, а я мужик, мне хреново без секса». Но нет же, всё это время Макс сдерживал свои природные порывы. Ради неё, Евы. А вот слова Мишель — ложь. Подруга всегда юлила и постоянно привирала по мелочи. Вроде бы ерунда, на которой Ева старалась не зацикливаться, однако неприятно. Приходилось закрывать глаза на эту особенность Мишель, так как других подруг у Евы не осталось. А без подруг плохо. Но ведь Шведов и Мишель переспали. Признание, которое невольно вырвалось у рыжей предательницы, полоснуло по сердцу острым скальпелем. Почему так больно? Если Ева вычеркнула из своей жизни лживую Мишель и хочет навсегда расстаться с Максом, ее не должно волновать, чем эти двое занимались у нее за спиной. Но все равно, при мысли о том, что у них был секс, по телу расползается тупая боль. Ева ничего не смогла с собой сделать. Любопытство победило. Она почти ежедневно проезжала мимо своей бывшей галереи, видела, что идет ремонт. Все делалось качественно, новенький фасад выглядел изящно и стильно, окна таинственно мерцали. Очень хотелось зайти и посмотреть, а как же там, внутри? И Ева не выдержала. Она вошла в пустое помещение, сохранившее запах краски, прошуршала каблуками по паркету, укрытому пленкой, и замерла в центре зала, осматриваясь. Красота! В коридоре раздались голоса, и Ева увидела Макса. Он появился в компании двух мужчин в спецовках и одного товарища богемного вида, скорее всего, дизайнера. Компания держала в руках развернутые листы ватмана и образцы материалов. Увидев нежданную гостью, Шведов замер как вкопанный. Строители тоже остановились. «О, а вот и хозяйка галереи», — широко улыбнулся Макс. «Отлично. Добрый день, солнышко. Очень удачно, что ты заглянула. Сейчас все и объяснишь. Что, где, как и каким цветом. Познакомьтесь, парни, это Ева Константиновна». Строители и дизайнер вежливо поздоровались. «Максим, но я просто зашла посмотреть». «Милая, тебе ведь нетрудно нам помочь. Хотя бы проконсультируй. Я не знаю, что отвечать на все эти вопросы». Через минуту дизайнер и строители переключились с Максима Михайловича на Еву. Начали показывать девушке таблицы колеров и совать под нос генплан. Замотанный в яркий шарф юноша с блестящей косой челкой сделал страшные глаза и украдкой прошептал Еве на ухо, что с огромным удовольствием продолжит работу с ней, а не с этим медведем. Незаметно для себя блондинка увлеклась. Она выбирала, какого цвета будут стены, рассуждала, какое сделать освещение. Одновременно с этим фантазировала, как могла бы снова управлять собственной галереей. Да, ремонт произведен шикарный, какое все свежее, новенькое. Шведов незаметно наблюдал за девушкой, постоянно посматривал на нее и в то же время делал что-то на планшете или разговаривал по телефону. Когда у дизайнера и строителей закончились вопросы, Ева направилась к Максиму. «Спасибо, малышка, помогла», — поблагодарил он. «Теперь это место превратится в настоящую конфетку. Как ты назовешь свою галерею?» «Максим, я же отказалась от твоего подарка». Они вышли на улицу. Шведов проводил Еву до автомобиля, остановился рядом. Тихий сентябрьский вечер золотился всеми оттенками красного и желтого. На капоте Евиной машины лежал кленовый лист. «Надежда умирает последней», — признался Шведов. «Вдруг ты передумаешь? Мечтаю об этом». «Максим, но ты же занимался сексом с Мишель». Неожиданно для себя вдруг отчаянно выпалила Ева и тут же отвернулась в сторону. «Чёрт, она тебе сказала?» Растерялся Шведов и сразу набычился, стиснув челюсти, злобно сверкнул глазами. «Да я прибью эту дрянь! Она снова лезет в наши отношения! Ева, милая, послушай, я всё объясню!» «В этом нет необходимости. Ты не должен мне объяснять». «Нет, должен. Ева, я же не знал, что она твоя подруга, иначе ни за что бы с ней не связался. Да и вообще, Мишель мне не интересна. Просто, ну, так получилось». «Получилось», — горьким эхом откликнулась Ева. «Ну да. Помнишь, после ужина с инвесторами мы поругались, и я отвез тебя домой, а сам поехал в клуб. Ужасно злился, не ожидал, что мы так резко расстанемся. Да я был просто в бешенстве». И тут подвернулась Мишель. «Знаешь, Макс, меня совсем не интересуют подробности твоей сексуальной жизни». «Подожди, милая, скажи, в чём я виноват? В тот момент я думал, что наши отношения закончились. Вернее, тогда у нас ещё и не было никаких отношений. Мы почти не знали друг друга. И никаких моральных обязательств между нами не было. Разве не так, Ева? Ответь, крошка, не отворачивайся от меня, прошу. Мишель сама прилипла ко мне в клубе. Уж она-то, наверное, знала, кто я такой. Разве ты не сообщила ей, когда переезжала ко мне? Не могла же ты не рассказать об этом лучшей подруге. Вы же с детства дружите. Наверное, ты и фотки мои в интернете ей показала, нет?» Ева взяла с капота красный-желтый кленовый лист и принялась сосредоточенно рассматривать. На вопрос Шведова она не ответила. «Ева, пожалуйста, не позволяй этой рыжей стерве встать между нами. Я по-прежнему мечтаю, чтобы ты ко мне вернулась. Ева, ты очень мне нужна», — возмолился мужчина. Взгляд горел отчаянием и мрачной решимостью. На виске проступила и напряженно билась жилка. «Максим, я поеду, ладно?» Голубые глаза Евы уже наполнились слезами. Кленовый лист выпал из пальцев и спланировал на асфальт. «А я надеялся, что мы с тобой сегодня погуляем. Погода чудесная, давно такой не было». «Нет, у меня ещё дела. Пока, Максим». «Пока, Ева», — грустным эхом отозвался Шведов. Когда девушка уселась за руль, он аккуратно захлопнул дверь её автомобиля, а потом проводил отъезжающую машину тяжёлым взглядом. Вечернее солнце вспыхивало на гладких боках внедорожника красным огнём, но для Макса всё вокруг погрузилось во мрак. Прошла ещё одна неделя. Для Шведова она была наполнена тупой болью. Вот это и есть любовь, когда постоянно больно. Если бы Ева давно его простила и приняла, возможно, чувства не были бы такими сильными. А так, каждый день Шведов поджаривался на медленном огне неутолённой страсти. Ему хотелось биться головой о стену, чтобы боль в раздробленном черепе перекрыла невыносимую боль в сердце. Он готов был расцарапать себе горло, потому что нечем было дышать. В офисе кидался на людей. Подчинённые уже прятались от него. Старался сдерживаться, но не получалось. Матерился. На выходных, как обычно, навестил семью. Любимые сёстры-близняшки повисли на нём, целуя и обнимая. Маманя старалась накормить на целую вечность вперёд. Батя интересовался делами. Все заметили, что Макс поникший, издёрганный. Неожиданно для себя он вдруг признался, что до одури влюбился в девушку, а он ей нафиг не сдался. Не привык ныть и жаловаться, однако почувствовал, что сразу полегчало. Родные начали расспрашивать, а Максу было так приятно рассказать им о Еве, о том, какая она красивая, необыкновенная, исключительная. Он продолжал отправлять ей цветы. Флорист в дорогом цветочном бутике, где он уже оставил целое состояние, предложила добавить конфеты или макароны, или игрушку. Шведов с радостью согласился. Выбирать маленькие подарки для Евы было одно удовольствие. Он бы и дорогими подарками ее завалил, но разве строптивая блондинка согласится их принять? От галереи же она отказалась. К тому моменту, когда позвонил Егор Буланский и сообщил, что появились конкретные результаты расследования, Шведов не виделся с Евой уже целых 10 дней. Заканчивался сентябрь, погода радовала, но несчастный влюбленный не замечал ни ярких красок осени, ни ослепительных солнечных зайчиков. Он изнывал, мучился и даже пытался напиться, но алкоголь не действовал, стало только хуже. «Брат, да на тебе лица нет!» — испугался друг, когда Шведов утром приехал в офис. «Ты что, ты себя в зеркале видел?» Макс метнул на товарища угрюмый взгляд. «По Еве скучаю, тоскую. Не могу без нее». «А она так и упрямится?» «Угу». «Надо же, а я сейчас тебя удивлю. Тут такое дело. Сначала сам посмотри, что мои сыщики нарыли. Это полный пиздец. Потом обсудим». Егор положил на стол перед другом увесистый файл с отчетом. «Вникай, а я пока поработаю, у меня утренняя телеконференция с филиалами». Полчаса Шведов изучал полученные материалы, а директор холдинга тем временем обсуждал вопросы по Вайберу. Закончив совещание, Егор взглянул на друга. «Посмотрел?» Шведов сидел, обхватив голову руками. «Ты прав», — выдавил он. «Это действительно полный пиздец. Что же получается? Ева меня не обманывала. У нее действительно нет денег». «Этот хмырь, юрист, ловко обвел твою девчонку вокруг пальца». «Гад, как же ему удалось?» «Ну, наверное, Ева привыкла полностью ему доверять, а Сорокин сыграл на ее доверие». «Вот же сукин сын!» — злобно прошипел Макс. Потер лоб ладонью, посмотрел в окно. «Урою гниду!» «Я тоже изучил отчет. Ситуация мне представляется следующим образом. Как известно, об этом сообщалось в прессе. Константин Никитский скончался в результате анафилактического шока после посещения ресторана. У него развилась аллергическая реакция на блюда из морепродуктов. Но юрист убедил Еву, что ее отец специально принял яд, так как был на грани банкротства и хотел избежать позора. Это ложь. У Никитского дела шли нормально. Не так, чтоб прям совсем блестяще, но вполне себе. А вот у самого Сорокина в тот момент ситуация была хуже некуда. Он заядлый игрок и по уши завяз в долгах. Когда его босс скончался, у Сорокина появился шанс решить собственные проблемы. За счет двух несчастных девчонок. Да, за счет дочерей бизнесмена. Ева поверила, что Сорокин самоотверженно ей помогает, прикрывает самоубийство босса. Она боялась огласки, хотела сохранить доброе имя отца. А Сорокина Ева знала с самого детства. Он проработал у Никитского 15 лет, был его верным помощником. Сорокин подсунул Еве на подпись несколько документов и фактически лишил наследства. Якобы все ушло на оплату долгов. На самом деле Сорокин просто постепенно перевел на себя весь капитал Никитского. «Охуеть! Нет слов!» — помотал головой Шведов. «Вот же скотина! Как ловко этот упырь все провернул!» «Он сыграл на дочерней любви, а еще воспользовался Евиной неопытностью в житейских вопросах. К тому же Ева не могла с кем-то посоветоваться. Она должна была молчать, чтобы никто не узнал, что ее отец — самоубийца и банкрот». «Ну ничего», — проскрежетал Шведов. «Я вытрясу из этого гада украденные деньги и верну их моей девочке». «Ничего ты Еве не вернешь, Макс». «Да я этому козлу яйца узлом завяжу». «А толку? У Сорокина ничего нет. Пролистай еще раз последние страницы отчета. Часть наследства ушла на погашение огромных долгов, а остальное Сорокин спустил в казино. Он опять в долгах, как в шелках. Придурок, что же тогда с ним делать, Егор? Ничего не делай, не марайся, Макс. Кредиторы с Сорокиным сами разберутся. Недолго ему осталось бегать. На несколько минут в кабинете повисла пауза. Шведов погрузился в тяжелые мысли. Затем его губы изогнулись в горькой усмешке. Надо же, а я-то считал Еву жадиной и обманщицей. Она клялась мне, что у нее нет денег, но я не верил. Ева говорила правду. Похоже, я еще больше виноват перед ней, чем думал. Макс опять погрузился в тягостные размышления. Лицо у него было темнее грозовой тучи. Спустя пару минут Буланский отодвинул кресло, хлопнул ладонями по столу и поднялся. «Значит так, братишка, не раскисай, подъем, дуй к своей крошке. Кайся, умоляй о прощении». «Бесполезно. Она, наверное, уже никогда меня не простит. Ева — ангел, а я... я полный идиот». «Накосячил ты, конечно, нехило, но не сдавайся. А вдруг? Еще не все потеряно. Если Ева — ангел, как ты говоришь, она сумеет тебя простить». Несмотря на совет друга, Макс отправился не к Еве, а в собственный офис. Да, ему безумно хотелось помчаться в галерею и броситься к Евиным ногам, но он боялся в очередной раз услышать ледяной отказ. До конца дня было необходимо разрулить огромное количество дел. Занимаясь многочисленными вопросами, каждую минуту Шведов прокручивал в голове информацию, добытую другом. Сорокин задумал и успешно реализовал масштабную аферу. Как ловко он обманул бедную Еву. Она вовсе не была глупой блондиночкой, которую ничего не стоит обвести вокруг пальца. Но в тот момент девушке исполнилось всего 23. Она была шокирована нелепой смертью отца, подавлена, растеряна. Кроме того, она выросла в любви и привыкла доверять людям. Ей в голову бы не пришло заподозрить Сорокина в коварстве. Таким образом, у юриста на руках оказались все козыри, и он ими воспользовался. Белый внедорожник скользил по улице вечернего города под сверкающими огнями иллюминации. Замирал у красных светофоров. Заканчивался сентябрь, темнело уже рано. Макс мучительно размышлял о том, что с самого начала обращался с Евой, как с продажной девкой. Он думал, она алчная хищница, готовая ради денег согласиться на любое унижение, переступить через гордость. Он жестоко ошибся. Ева совсем другая, и она с самого начала говорила ему правду. Сейчас Макса переполняли горечь и сожаление. Постоянно всплывали в памяти тягостные сцены, когда он унижал Еву, говорил ей грубости. Он заново переживал каждую минуту этих постыдных эпизодов и ужасался. Понимал, через какой ад прошла девушка, чье самолюбие втаптывали в грязь. Макс ехал и обзывал себя последними словами. На одном из перекрестков он резко вдавил в пол педаль газа и крутанул руль, избегая столкновения с выскочившей сбоку Тойотой. Сделал все машинально. В другой раз на голову виноватого водителя обрушился бы поток брани, но сейчас Макс даже не зафиксировал в сознании аварийную ситуацию. Увернулся и поехал дальше. Все ругательства он уже израсходовал на себя самого. Но Шведов не собирался сдаваться, отступать. Он должен что-то придумать. Ему необходимо вернуть Еву, потому что без нее жизнь теряет всякий смысл.